Глава 4. Знакомство состоялось. Первое посещение станции. «Домой?» – удивленно воскликнула голубоглазая девушка. «Разве это не космический корабль? И как мы вообще здесь оказались? Ведь только что были в поле». «Отложим все вопросы на потом». Командир немного скривился. Потихоньку накатывал откат от применения режима «Берсерк», из-за чего все тело медленно выворачивало, что сильно сказывалось на его настроении. «Медицинский отсек не пострадал?» На него удивленно посмотрели, не понимая, к кому из родственников он обращается. Ответ нашелся довольно быстро. «Частично пострадал, но большая часть функций работает исправно», – раздался голос ИИ, отчего гости начали встревоженно вертеть головами по сторонам в поиске источника голоса. «Но для активации потребуется перенаправить часть энергии, что еще быстрее ускорит ее расход». «Насчет этого не переживай. Как и было сказано ранее, я что-нибудь придумаю». Командир все еще держался, но боль от отката становилась все сильнее. Повернувшись к парню, до сих пор держащему младшую сестру в руках, он тяжело произнес: «Следуйте за мной». Люди без лишних слов последовали за капитаном. Несмотря на кажущийся небольшим снаружи, внутри корабль был намного больше. Все благодаря встроенным в его обшивку пространственным кристаллам, дающим такой эффект. Пройдя несколько коридоров, они остановились у двери, выполненной из специального стального сплава. Командир приложил руку к ее центру, и спустя несколько мгновений проход внутрь оказался открыт. Помещение, в которое они ввалились, было относительно небольшим, метров 6 в длину и столько же в ширину. Освещение напоминало аварийное, отчего в отсеке царил полумрак. Внутри находилось множество самых разнообразных приборов в нерабочем состоянии. Помимо них было и 3 одноместных капсулы, внешне напоминающих криогенные, но с совершенно иным принципом действий. Небольшой стол, заваленный бумагой, и удобное кресло, опрокинутое на пол, сразу же бросались в глаза. В остальном здесь было чисто и стерильно. «Опускай аккуратно ее сюда». Подойдя к одной из капсул, командир нажал несколько клавиш на боковой панели, и крышка медленно отъехала в сторону. Повернувшись к замешкавшемуся из-за сомнений парню, он строго произнес, практически рявкнул: «Шевелись! Она в очень плохом состоянии!» На этот раз его слова выполнили, хоть и с некоторой задержкой. Стоило девушке оказаться внутри камеры, как крышка закрылась и стала полностью непрозрачной. «Оставляю это на тебя», – повернувшись, командир быстро направился к выходу. Родственники девушки на несколько секунд застыли, не отводя взгляда от капсулы, но все же последовали за ним. «Мне нужно, чтобы она поправилась. Можешь использовать большую часть энергии». «Принято», – коротко ответил ИИ. «А теперь вы». Капитан уже еле стоял на ногах от невыносимой боли, но решил закончить начатое. «Быстро за мной! Вам нужно привести себя в порядок. Пахнет от вас, мягко говоря, не очень приятно. Здесь вы можете помыться». Он повел их по коридорам в другой отсек. «Где найти одежду и место для отдыха, вам подскажет мой помощник. Произнесите вслух свои пожелания, и он вам все здесь объяснит. На этом я вас ненадолго покину». Космического путешественника уже ощутимо начало пошатывать, а приступы становились все чаще, поэтому он торопился как мог. Ему некогда было разбираться со ступором гостей, пусть и нянчится, для этого он ему уже предоставил инфу, что можно, а что нет. Оставив аборигенов, он быстро направился к себе в комнату. Как только дверь за ним закрылась, он упал на колени и закричал. Все тело выворачивало, несколько костей треснуло, а сильные спазмы и судороги еще больше усугубляли положение. Слишком уж долго был активирован режим берсеркера, и лишь счастливая случайность спасла его от наихудших последствий. Когда боль отступила и все закончилось, он еще долгое время лежал на полу, не в силах даже пошевелиться. Благодаря костюму и встроенному в него медицинскому терминалу командир постепенно начинал приходить в себя. Его тело за время приступа подверглось не менее 50 уколам с обезболивающими и антибиотиками. С трудом приподнявшись, он на четвереньках, да что уже притворяться, практически ползком добрался до кровати и, превозмогая боль, забрался на нее. Ему было настолько плохо, что он не мог ни о чем думать, кроме отдыха. Слабо пошевелившись, парень занял более удобное положение на кровати и забылся тревожным сном. Ему снилась его семья, два старших брата и миленькая младшая сестра. Мама погибла, не пережила рождения Пересвет, не спасли ее ни высокие технологии, ни продвинутая медицина во время родов девочки, и долгое время отец не мог выкарабкаться из состояния глубокой депрессии, не подпуская к себе никого. Все его обязанности легли на плечи старших братьев, а командир решил отправиться в военную имперскую академию, где обучались дети самых высокопоставленных в империи чиновников. Обучение было сложным и крайне выматывающим, а отдаленность и невозможность встретиться с семьей его сильно удручали. Тем не менее, он не сдался и окончил академию с отличием, получив статус младшего офицера. После этого было множество экспедиций, трудных, практически невыполнимых заданий, но если задачу поставили, то ее нужно решить. Молодой офицер никогда не позволял себе отступать и с трудом, но достигал намеченной цели, следовательно, и повышений в рангах, и продвижений по службе. Чем выше поднимался его чин, тем больше внимания он к себе приковывал. Шаг за шагом командир сформировал вокруг себя верную его убеждениям команду. Они долгое время хватались и справлялись с самыми трудными заданиями, неизменно выходя из них победителями. Постепенно его собственный статус достиг уровня семьи, и на него больше не смотрели, как на третьего сына рода Хероик. С ним считались и принимали за равного, а учитывая его боевые заслуги, доказанные множеством выполненных миссий, о нем все чаще говорили в высших кругах. Все изменилось в одночасье, когда он узнал то, что ему не следовало. На этом моменте командир вырвался из кошмарного сна воспоминания. Тело еще ломило и побаливало, но в целом он чувствовал себя неплохо. Несколько минут он просто пялился в потолок комнаты, пытаясь выбросить из головы так не кстати нахлынувшие видения. Полностью это сделать не вышло, отчего его и так не самое лучшее настроение медленно поползло вниз. Поднявшись и сделав небольшую разминку, он вышел из комнаты. «Командир, вижу, вы себя чувствуете получше», – сразу же заговорил ИИ. «Почему вы не воспользовались капсулой? Наша энергия и так ограничена. Представь, сколько бы ее ушло на мое восстановление», – отмахнулся космический путешественник. Мелькнуло раздражение, но парень его привычно подавил и спокойно произнес: «Где сейчас наши гости?» «На кухне», – поступил ответ, который удивил хозяина корабля. «И что они там делают?» Он резко изменил направление движения. «Готовят», – прошелестело из динамика. «Стоп, что?» Командир резко ускорился и через несколько секунд прибыл в обсуждаемое место. Как и сказал ИИ, возле плиты стояла девушка и что-то жарила на сковородке. Его это сильно удивило, ведь плиты и сковородки здесь отродясь не было. Да и что она могла вообще готовить, если вся еда на корабле – это спрессованные пластины с неограниченным сроком годности? «О, вы проснулись!» – радостно улыбнулась девушка, повернувшись к вошедшему. Искупавшись и переодевшись в нормальную одежду, пусть и мужскую, она стала выглядеть намного лучше. Конечно, ее худоба никуда не исчезла, но появившийся на щеках румянец и веселые искорки в глазах трудно было не заметить. До этого командир особо не обращал на нее внимания, но сейчас присмотрелся более пристально. Черные, как воронье крыло, волосы невероятной глубины и яркие, как безоблачное небо над головой, глаза, высокий лоб и четкий обрез губ, чуть широковатые скулы и слегка курносый нос. Ростом девушка была чуть выше плеча командира. Под его пристальным взглядом гостья покраснела и быстро вернулась к своему занятию, но это не помешало ей сообщить: «А мы как раз собирались перекусить». Видимо, осознав, что начала мямлить, она резко тряхнула головой и, оглянувшись, пригласила: «Присоединитесь к нам». Она смотрела с небольшой тревогой во взгляде, ожидая его реакцию. Старший брат сидел за столом и рассматривал штурмовую винтовку, которую командир в спешке бросил во время их переноса сюда. Высокий, чуть ниже космического путешественника, и черты лица схожи с сестрой. Голубые глаза под черными бровями, высокий лоб и темные волосы. Он, как и девушка, облачился в один из комплектов его повседневной одежды. Несмотря на разницу в росте и пропорциях тела, в этом не было ничего такого. Снаряжение подстраивается под своего носителя, и сейчас они оба выглядели намного бодрее. «Не откажусь», – ошарашенно согласился гостеприимный хозяин и медленно прошел к столу. Он с громким скрежетом отодвинул стул, уселся. Встретившись взглядом с сидящим напротив парнем, командир кивком головы показал на винтовку. «Нравится?» «Очень», – честно ответил тот. «Я никогда не держал в руках огнестрел, не считать же за него тот дробовик. Но меня всегда тянуло к таким вещам». «В скором времени тебе придется научиться ими пользоваться», – серьезно произнес капитан, немного наклонившись вперед так, чтобы его слышал только парень. «Ты же прекрасно понимаешь, что просто так держать вас рядом с собой я не собираюсь». «Понимаю», – спокойно выдержал взгляд землянин. «И хоть мы здесь всего ничего, а ваши намерения мне до сих пор неизвестны, но возвращаться к той жизни, от которой нам с трудом удалось сбежать, мы не собираемся, поэтому сделаем все». Он запнулся, покосился на сестру и поправился. «Почти все от нас зависящее, чтобы оказаться нужными и остаться здесь». «Вот и славно. Я рад, что мы поняли друг друга», – откинулся на спинку стула командир. К этому моменту девушка закончила возиться с готовкой и с улыбкой на лице расставляла перед мужчинами столовые приборы. Откуда они взялись на корабле, он старался не думать. «Мальчики, готово!» Весело прощебетала единственная представительница прекрасного пола в этом помещении. Одетый на ней комбинезон хорошо подчеркивал ее фигуру, но все еще проскакивала некоторая угловатость и зажатость в ее движениях. «Макароны по-флотски! Кушайте, не стесняйтесь!» Себе она положила намного меньшую порцию, а вот мужчинам навалила с горкой. «Как-как?» Прищурился инопланетянин, думая, что ослышался. Командир внимательно посмотрел на еду перед собой. Мелко раскрошенные и спрессованные пластины вперемешку с макаронами, немного подгоревшими. Девушка заметила придирчивый взгляд парня и смутилась, но улыбку постаралась удержать. В отличие от брата и капитана, с удовольствием поглощающих нехитрое блюдо, голубоглазая вкушала медленно и как-то отстраненно, словно присутствовала на великосветском приеме. Для него играет светскую даму, пытается привлечь внимание, а ведь, по словам парня, их семья из плебеев. Где нахваталась манер? Командир отметил это, но задавил в себе и раздражение, и удивление. Когда парни закончили с едой, девушка быстро убрала тарелки и неуверенно произнесла: «Можно мне задать вам вопрос?» Командир уже давно был готов к такому повороту событий. Естественно, у них скопилось множество вопросов, и голубоглазая уловила удобное для них время – после еды. Он был готов к любым неожиданностям, но ей все же удалось его удивить. «До этого у нас не было возможности об этом спросить, но как вас зовут? С моей стороны некрасиво спрашивать о таком, не представившись самой». Сделав глубокий вдох, она продолжила: «Я Светлана, для своих Света. Младшая у нас Луна Мила, а просто Луна. Этого же неотесанного чурбана зовут Радомир. Для малой он Мир, а для меня Рад». Земляне уставились на хозяина, а в нем боролись недовольство ушлыми гостями на то, что они полезли в его личное пространство, и желание довериться хотя бы в малости. «Хира!» – спустя несколько секунд молчания произнес командир. Он впервые в этом мире назвал кому-то свое настоящее имя. Для него это было несколько необычно. Даже в империи все называли его цепным псом. «Ну вот, теперь можно сказать, что мы познакомились», – улыбнулась Света, облокотившись на стол. Ее движения вновь стали какими-то плавными. «У вас очень необычное имя. Откуда вы к нам прибыли?» «Из очень далекого места», – резко отрезал, не стал продолжать эту тему командир. «Очень, очень далекого. Инг, какое состояние у пациентки?» – резко переключился парень. «Состояние на данный момент стабильное. Пришлось задействовать», – начал доклад Искин, но был прерван. «Округли», – приказал командир, представляя, какой ворох десятитысячных сейчас обрушится на его и так взвинченный мозг. «Около 30% имеющихся запасов энергии, но ее здоровью больше ничего не угрожает». Голос Инка слышали все, отчего на лицах Светы и Радомира появилась радостная улыбка. «Текущих запасов энергии осталось на 48 часов непрерывного использования. Если в ближайшее время не восполнить запасы, то корабль перейдет в спящий режим, и большая часть функций будет недоступна». «Пойдем, поприветствуем вашу сестру», – поднялся Хира и быстро зашагал по коридорам к медицинскому отсеку. Ребята не отставали и молча следовали немного позади. Войдя в комнату, он сразу же направился к капсуле и нажал на несколько кнопок. Крышка медленно отъехала в сторону, выпуская облако пара. Внутри находилась испуганная и ничего не понимающая девушка. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», – тихонько произнесла она с опаской, но увидев брата с сестрой, на ее глазах сразу же выступили слезы. «Значит, это все был не сон!» «Луна!» – бросилась к ней Света и заключила в своих объятиях. Радомир остался на месте, но смотрел с любовью и нежностью на своих сестер. «Я так за тебя переживала! Точно нормально себя чувствуешь? Нигде не болит?» Девушка с тревогой начала осматривать свою младшую сестру, вертя ее в разные стороны. От всего происходящего у Луны на лице впервые за долгое время появилась улыбка, и она весело рассмеялась, притянув к себе Свету и заключив ее в крепкие объятия. «Правда, я так хорошо себя давно не чувствовала!» Она медленно с помощью сестры выбралась из капсулы. Несмотря на все ее слова, девушку немного покачивало, и это не скрылось от глаз Светы. Она сразу приобняла сестренку за талию, придерживая ее, и перекинула руку через плечо. «Фу, это от меня так воняет!» Луна потянулась носом к своей руке и ее чуть не вырвала. На фоне остальных чистеньких и ухоженных она выглядела как заморашка. Старшая сестра улыбнулась и, не говоря ни слова, вывела ее из комнаты. Нетрудно догадаться, куда она ее повела. Радомир же остался стоять на месте и, по всей видимости, не собирался отходить от командира ни на шаг. «Не пойдешь с ними?» – удивленно спросил Хира. «А что мне там делать? Мы уже вышли из того возраста, когда принимали ванну вместе», – иронично улыбнулся парень. Командиру понравилась его открытость и искренность. Несмотря ни на что, он действительно заботился о своих сестрах. «Тем более, я уверен, для меня может найтись другая работенка». «Раз уж ты сам вызвался...» – ненадолго задумался Хира. «Скажи, какие источники энергии можно найти поблизости? Ты и сам слышал, запасы на исходе, и если мы не найдем способ исправить эту ситуацию в ближайшее время, то быть беде». «Нужно подумать», – Радомир, нахмурившись, погрузился в себя. Он несколько минут молчал, барабаня пальцами по массивному подбородку и поджав губы, а затем тихо промолвил. «Обычно мы использовали электричество почти для всего, но этот вариант отпадает. Из альтернатив остаются только солнечные батареи и генераторы, работающие на дизельном топливе и бензине. Еще можно использовать ядерную энергию, но это очень опасно, и никто из нас не обладает необходимыми для этого навыками. Значит, пока остановимся на первых вариантах. Взвесив все варианты, кивнул Хира. Готовься, скоро отправимся за генераторами и батареями. Командир был вынужден согласиться с Радомиром. Ядерная энергия наверняка даст наилучший результат, но слишком высок риск. Однако, прежде чем погрузиться в суету, надо кое-что проверить. Хватит откладывать это на потом. «Статус!» – послал Хира беззвучный запрос, и мгновенно перед его глазами развернулось сообщение. «Текущий статус. Сила – 45. Выносливость – 25. Удача – 40. Харизма – 30. Ловкость – 75. Мана – 0. Сопротивление магии 40%. Навыки отсутствуют. Особая способность. Космическая станция. Уровень 1. Текущая шкала опыта 1 из 10. Нужно посетить. Тут же подумал космический путешественник и чуть не потер глаза. Хира вместе с Радомиром переместились в незнакомое место. Они стояли в довольно просторном помещении с большим, чуть ли не на полстены панорамным иллюминатором. Из него открывался великолепный вид на голубую планету и огромное звездное пространство. «Где это мы?» – еле слышно выдохнул Рад. Его ноги и нижняя губа сильно тряслись, но он старался держать себя в руках. «Мы что, в космосе?» «Вот сейчас и узнаем», – спокойно ответил командир. Такими видами его не испугать. За свою довольно долгую жизнь ему приходилось много времени провести в перелетах с планеты на планету. Его больше интересовало другое. Как именно они здесь оказались? Особая способность космическая станция оказалась намного более удивительной, чем он себе представлял. «Пойдем». «Нужно здесь тщательно все осмотреть». «Понял», – выдавил из себя землянин, с трудом отвернувшись от иллюминатора. Как только они вышли из комнаты, оставив позади вид на космическое пространство, он стал вести себя более уверенно и почти перестал трястись. В итоге, обойдя полностью все помещения, они получили примерный план станции. 4 одинаковых по размеру комнаты, но лишь в одной из них есть обзорная палуба с видом на голубую планету. Соединялись они между собой коридорами, не сильно длинными, всего метров 20, главное, что не узкими, примерно около 5 метров шириной. Все помещения были полностью пустые. Никаких предметов обстановки или техники, ничего. Еще раз все проверив, они убедились, что никаких скрытых комнат или отсеков больше нет. «Возвращаемся», – спокойно произнес Хира, и спустя мгновение они очутились на корабле. Стоило Радомиру появиться, как его ноги не выдержали, и он плюхнулся на пятую точку. Командир с удивлением взглянул на своего спутника, поинтересовался. «С тобой все нормально?» «Нормально», – тяжело выдохнул тот, пытаясь подняться, но ноги его не слушались. «Просто даже представить не мог, что окажусь однажды в космосе. Хира, кто ты?» «Ну, если до тебя еще не дошло, то тебе еще рано об этом знать», – сухо ответил командир. «Когда придешь в себя, я буду ждать тебя на кухне. Сегодня нам предстоит еще многое сделать». Космическому путешественнику, а может уже сказать более жестко беженцу, необходимо было побыть одному, чтобы прийти в себя. Он резко развернулся и покинул своего гостя. Несмотря на кажущуюся невозмутимость, Хира был удивлен не меньше Радомира. Он и подумать не мог, что его способность обладает такими свойствами. Осталось только понять, как ее правильно использовать?